хранящий обычаи, пододвинул доставленную ему вчера папку. Снова непонятные события. Главы нескольких самых влиятельных и приверженных старине родов внезапно умерли. Кто как. Одного задрал вепрь на охоте, второй оступился и сломал себе шею при падении, третий просто не проснулся. Случайности. Что-то не слишком верилось в случайности, столь выгодные престолу. Похоже, сиятельных инаров кто-то устранил, причем устранил так, что никаких подозрений не возникло. Мысли вернулись к смерти короля и его дяди. Похож почерк, очень похож. Деор? Вполне возможно. Доказательств все равно не найти, да и смысла нет. Куда лучше Хёхи Келсите на престоле, чем капризный и мстительный Тёхи Кеорти. Из молодого Келсите, по крайней мере, на глазах настоящий король растет. Но стоит ли устраивать резню? Не приведет ли это к расколу страны? Надо все тщательнейшим образом обдумать, чтобы не совершить ошибки. «Доброе утро, господин Лиар!» Заставил старика вздрогнуть резкий женский голос, и он поднял глаза. «Королева?» Ее величество за прошедшее время успела переодеться в роскошное белое платье и выглядела надменной владычицей в своей маленькой короне. Насколько знал Лиар, она почти не пользовалась услугами служанок, переодеваясь самостоятельно и тратя на туалет очень немного времени. Но, несмотря на это, всегда выглядело так, что любой молодой мужчина при виде нее восхищенно замирал на месте и долго провожал взглядом, искренне завидуя его величеству, имеющему настолько красивую жену. «Нам надо поговорить», — негромко сказала королева, садясь напротив старика. «Мне нужен ваш совет». «К вашим услугам, ваше величество», — встал и поклонился Лиар. «Сядьте, мы не на официальном приеме. Разговор нам предстоит долгий и важный». Старик удивленно вскинул брови, но все-таки сел. «И что такого важного она собралась сказать? Интересно, даже очень». Ее величество тем временем положило на стол какие-то бумаги и придвинуло их к Лиару. «Прочтите». Из-под лобья взглянув на королеву, старик принялся за чтение. Список имен самых влиятельных инаров королевства с краткими характеристиками каждого. Чем интересуется, чего от него ждать, опасен или нет для престола. Какие аристократические объединения входит и входит ли вообще? Откуда только она взяла всю эту информацию? Кое-чего не знал и сам Лиар. Значит, Кёс-Лите и Кёс-Санга стакнулись с опальными Кёфарте. К тому шло, главы этих родов давно вели осторожные переговоры. Кто еще может ли примкнуть? Ой, многие. Придется срочно принимать меры, и меры жесткие, иначе будет поздно. Не придется. Зазмеилась на губах королевы нехорошая усмешка. Не нервничайте. Я не умею читать мысли, но понять, о чем вы думали, было вовсе не сложно. Пусть так, задумчиво покивал старик. Но почему не придется? Эти господа крайне опасны. Они могут доставить нам множество неприятностей. Я уже распорядилась устранить их. Холодно проинформировала ее величество. У меня есть для того достаточно опытные люди. Вот как? Приподнялись брови Лиара, недоверчиво уставившегося на нее. «Именно так. Мой муж, к сожалению, пока несколько наивен и принимает желаемое за действительное. Жизнь вскоре научит его не делать этого, но до тех пор кто-то должен помогать ему. Я права на наивности не имею. И это говорит вчерашняя девочка-рабыня? Лиар пришел в восторг, едва сумев скрыть его. Недооценил. Ох, недооценил. Ее величество, видимо, способно на многое. Выходит, это ее люди убрали тех трех инаров, а вовсе не люди Деора. Но где же она таких нашла? Загадка. И отгадыванием этой загадки он еще займется в свое время. Пока не до того. Удержать бы страну от раскола, а к тому идет. Захват гвардии поместья рода Кеофорте, казнь пяти самых одиозных инаров по обвинению в измене и освобождение рабов ильянцев вызвали слишком большое возмущение в среде аристократии, что одновременно дало понять, кто чем дышит. Шен внимательно смотрела на Лиара и размышляла о том, раскусила она этого старого битого лиса или нет. Сумела правильно предугадать его реакцию. Ланник немного подсказал девушке, но она все-таки сомневалась. Жаль, если придется устранять, он еще пригодится. Если Лиар станет хотя бы временным союзником, от этого можно немало выиграть. Своих целей, конечно, ему сообщать не следует. Пусть пребывают в уверенности, что король с королевой хотят сделать страну сильной. Это ему придется по вкусу. «Но всех устранять не стоит», — снова заговорило ее величество. «На этот раз мои люди уберут только некоторых, оставив след, ведущий к другим недовольным происходящим родам». «Думаете, поверят?» — иронично усмехнулся старик. «Сомневаюсь». «Так след ведь приведет к родам, не входящим в коалицию Кеофорте, а наоборот, противостоящим им. Нам важно не дать им договориться». «Согласен», — уважительно наклонил голову Лиар. «Да, в таком случае могут и поверить. Вопрос только, сумеют ваши люди сработать так, чтобы не вызвать подозрений?» «Черный клан?» — по-змеиному усмехнулась королева. «Черный клан?» — нахмурившись, повторил старик. «Что ж, в таком случае я снимаю свои возражения. Люди клана — мастера своего дела. Только не объясните мне ли вы, ваше величество, с какой стати они пошли против своего обыкновения не работать на королей и императоров?» «Я принадлежу тьме», — спокойно пояснило ее величество, — «и хочу, чтобы вы об этом знали». «Ах, вот оно в чем дело! Все сразу стало ясно!» Лиар покивал, обдумывая неожиданное признание королевы. После него удивляться не стоило ничему. Носители тьмы всегда были способны на многое, даже больше, чем на многое. Сохранившиеся хроники говорили о том достаточно четко. Объединивший Нартагаль, король Нартекио-Эрге, относился к таковым. Его деяния до сих пор вызывали восторг у потомков. Жесток, правда, был до безумия. Зато за каких-то 30 лет создал сильное, единое государство. «Я не так давно осознала себя», — продолжила королева. «Пока я была рабыней, меня интересовало только, как вырваться на свободу. Но затем я встретила Эхе и полюбила его. Его жизнь мне теперь куда важнее собственной, а раз он король, именно мой долг защитить его любым способом, закрыть от любой опасности. И еще одно. моему будущему сыну должна достаться богатая и сильная страна, в которой ни одна сиятельная сволочь не посмеет и рта без приказа открыть. Достойная задача. Встал и уважительно поклонился старик. Можете рассчитывать на мою помощь в этом деле, Ваше Величество. Благодарю. Милостиво кивнула она. Давайте-ка прикинем, кого стоит устранить, а у кого натравить на противостоящие роды. Да, это стоит тщательно обдумать. Покивал Лиар, снова садясь. Ошибка дорогого нам встанет. Очень дорогого, согласилось ее величество. Но есть у меня одна мысль. Гляньте-ка. Разговор затянулся надолго. Хранящий обычай подсказал королеве несколько ходов, до которых она сама не додумалась. Позже надо будет обсудить то же самое с Ланнигом и сравнить советы двух старых хитрецов. Возвращаясь в свои покои, Шен выглядела очень довольной. Не зря прошел день. Совсем даже не зря. Лиар с этого дня на коротком поводке. Придется только внимательно следить, чтобы он с этого поводка не сорвался. Ничего, проследит.